Глава 11. На этапе замеров. Доброе утро, леди Лария. Совершенно невозмутимо поздоровался секретарь Ливойского принца. И вам того же, лорд Троймуш. О, я могла собой гордиться. Запомнила-таки его имя. Умеете вы удивить. Не лорд, Рий, поправил меня секретарь. Ах, да, он же иреец. Да еще и не аристократ. Или аристократ, но не высших кругов. Так что же секретарь принца делает в кустах, Рий Роймуш? Не так-то просто сбить меня с толку. Прятался. — лаконично ответил мужчина. — Следил за его высочеством. — А вы о чем подумали? — О, Грюнвель и Мартиш собираются драться? Боевые маги? Им же запрещено кодексом. — Боевые маги? Он сказал, боевые маги? Мигом мне стало безразлично, что искал в кустах иреец. Я подхватила юбки и бросилась обратно к принцессе. Невозможно допустить смертоубийство на ее глазах, просто невозможно. Не успела, конечно же. Роймуш вдруг ухватил меня за талию, останавливая, и шепнула откуда-то сверху. Высокий он очень. Не подходите ближе, там купол. Видите? Нет, я не видела. Я ведь почти не маг. Но немного успокоилась. Купол — это хорошо, никого не заденет. А эти идиоты пусть хоть поубивают друг друга. Меньше претендентов, меньше проблем. Зрелище, между тем, разворачивалось весьма интересное. Три полуголых мужчины со шпагами в руках стояли на травке и внимательно разглядывали друг друга. Ее величество будет крайне недовольно поведением своих баронов. В макушку мне пробормотал Роймуш. А я непременно ей сообщу. «А вы, я погляжу, поборник нравственности!» — усмехнулась я, на всякий случай отодвигаясь. «Будут мне еще всякие секретари в волосы дышать!» «Скажем так, в мои обязанности входит протоколировать все события, происходящие поблизости его высочества. Поэтому я здесь». «В кустах?» — хмыкнула я. «Нужно было просто сказать мне, вас бы внесли в списки». Со стороны наблюдать интереснее. К тому же эти два красавца меня хорошо знают. Уверен, они бы не влезли в драку в моем присутствии. Они так боятся секретаря? С подозрением спросила я, наблюдая, как ловко наш герцог орудует сразу двумя шпагами одновременно. Я ведь не просто секретарь, а секретарь его высочества. Да что ты делаешь, идиот? Надо было справа снизу бить. «Однако герцог хорош». Я осторожно пробралась к Сандре и опустилась рядом с ней. Гадкий принц Валериан что-то шептал моей принцессе на ушко, отчего она хихикала и щурилась, забывая про представление в честь нее, красивой, невинной и богатой. А ведь сверкала сталь, звенели клинки, три красивых мужчины фехтовали скорее картинно, чем воинственно. Павлины, как есть павлины, красующиеся перед павой. Хотя нет, скорее уж петухи. Ваше высочество совершенно не смотрите на бой. Наше высочество видело своих баранов не один раз. Они, признаться, хороши, но дерзки не в меру. Только приехали и вот уже ввязались в драку. Отправлю их домой нынче же вечером. Да-да, мурлыкнула Сандра. Хотя жаль. «Мальчики такие милые! Ах, эти кудри, эти шпаги! Настоящие гасконцы!» «Кто?» — я ткнула принцессу в бок, чтобы она не забывалась. «Ой, это демоны такие, из книжки, очень-очень редкой. Гасконцы и гвардеец кардинала, да. Гвардеец, кстати, тоже поедет в свою... кардиналию». Подсказала я, догадавшись, что Сандра понятия не имеет, откуда родом герцог Авелари. «Ага», — согласилась она и добавила мстительно. «В его возрасте подобные встряски вредны. Нужно внуков растить, а не заниматься перепалками с моими гостями». Тут я была с ней полностью согласна, хотя и подозревала, что Сандра нарочно устраняет конкурентов своего ненаглядного Валериана. Но мне этот лощеный мальчишка совсем не нравится. Какой из него король? Да он, кроме как играть на лютне, ничего не умеет. Сам, небось, не рискнул бы выйти на бой с двумя противниками. А пробелы в знаниях Сандры нужно срочно устранять. Ах! — раздался длинный вздох фрейлины. Ох! Твою мать! — вторил им рык по-иерейски за моей спиной. В сторону! Не успел. Жени, Ферье, Бенедикт и принц Ирейский вскочили первыми и ударили по силовому куполу, за которым началось полное непотребство. Вспыхнул огонь, заметались шаровые молнии, и пространство внутри затянуло сизым дымом, нейтрализующими заклинаниями. «Великолепные идиоты!» — голосом, полным аристократического презрения, процедил Валериан, поднимаясь с некоторым опозданием. «Ваше Высочество, приношу глубочайшие извинения за своих подданных». «Мои ничуть не лучше», — жизнерадостно ответила Сандра. «Хотя, казалось бы, в его-то возрасте». Между тем купол снесли, дым разогнали, а заигравшихся магов уложили на травке отдыхать, несмотря на то, что они пытались сопротивляться. Но силы были неравны. К нам уже бежали невесть откуда взявшиеся гвардейцы. В камышах они, что ли, сидели? «Ваша девушка маг», — сообщил мне секретарь. Я только плечами пожала, тоже мне удивил. «Дуэли в Вали запрещены, как я понял». «Да, и этих бравых вояк ждет серьезное наказание. Ваших отправят домой, нашего в ссылку. Думаю, ее высочество не простит». «Все живы и относительно здоровы», — радостно доложила Жени, воодушевленная этой битвой в честь принцессы. «Можно сказать, первый этап отбора прошел успешно, хоть и не по графику». «Ты про замер мужского достоинства?» — ядовито уточнила, крайне недовольная и все еще голодная я. «О да, померились так померились». Секретарь, про которого я совершенно забыла, сдавленно хрюкнул и посмотрел на меня с явным восторгом. «Хотите бутерброд?» — спросила его я. «Все равно есть уже никто не будет». «Очень хочу», — быстро ответил он. «Как это не будет?» — спохватилась Сандра. «Я буду. У меня стресс, мне нужно его заесть и запить. Валер, а еще шампанское есть? Кончилось? Наливай кислятину, это лучше, чем ничего». Пока гвардейцы под руководством Ферье и Бенедикта приводили в чувство дуэлянтов, принцесса преспокойно слопала три огромных бутерброда. Глядя на нее, набросились на еду и мужчины. Честно говоря, и я не отставала. Ведь чем больше съем я, тем меньше достанется Сандре. Нужно беречь фигуру ее высочества. На какие только жертвы не приходится идти нам, верным фрейлинам. Словом, пикник удался. Минус три кандидата, плюс один секретарь, весьма милый, между прочим, и плюс Жени, выдавшая свои способности. Лорд Бенедикт посматривал на нее с нескрываемым интересом и, совершенно забыв про принцессу, расспрашивал нашу ведьму про ее родителей. Узнав, что она леди Герриан, внучка лорда Гилларда, глубоко задумался. «Ну да, партия отменная. Кажется, лорд взвесил свои шансы на благосклонность принцессы. Ну, конечно, в присутствии двух самделишных принцев ему не то чтоб сильно светила взаимность, и решил разложить свои яйца по разным корзинам. Мудро, ничего не скажешь». «Вы что-то говорили про отбор, леди Ларье», — вкрадчиво мурлыкнул Рии Роймуш. «Можно ли узнать, какие еще будут испытания?» «Бег с мешком на спине», — фыркнула я, — «и конкурс серенады». «Это ведь вы фигурально выразились». «Метафорически. Про мужское достоинство я понял. Очень остроумно». Я кивнула. «Пусть думает, что хочет, лишь бы не понял, что список испытаний Элли уже утвердила. И про мешки я вовсе не шутила. Кстати, надо Сандре показать бумаги, пусть порадуется человек». Несчастных дуэлянтов, наконец, привели в разум. Пока снимали купол, оглушили их знатно. Даже врач не понадобился. Они были почти невредимы, лишь немного подкопченные. Пара ожогов и слетевшая иллюзия с одного из баранов не в счет. Оказывается, у него на щеке большой шрам. Подумаешь, разве стоило это прятать? Все равно узнали бы. Невозможно носить маску вечно. «Шашлыком пахнет», — грустно сказала Сандра, пока мы цинично вытряхивали из корзин последние крохи еды и складывали туда грязную посуду. «Валер, потом расскажешь, что за вино было? Мне очень зашло!» «Непременно пришлю вам целый ящик», — тут же пообещал принц Валериан. «Но с условием, пить будем вместе». «Я еще не сошла с ума, чтоб пить в одиночестве», — кивнула принцесса. «Заметано! Вместе так вместе!» «Мой принц ведет в этой битве», — сообщил мне Рейроймуш. «Кто бы мог подумать?» «Победа в битве не означает победы в войне», — с достоинством ответила я, вытирая ладони об юбку. «Оборотни так просто не сдадутся, будьте уверены, Рей». «Этьен». «Что?» «Называйте меня Этьен. Это мое имя». «Как пожелаете, Рейроймуш. С чего бы мне величать его по имени? Что за панибратство? Я старшая фрейлина, а он всего лишь секретарь. Вовсе мне не ровня. Да и неприлично это, к чужому мужчине обращаться так интимно». Роймуш не обиделся, с тонкой улыбкой подхватывая корзины. «Подвезете меня до дворца?» «А как вы сюда добрались?» «Пешком». «Что ж, этот способ вполне неплох, хотя...» «Сьен, ты тут!» — с некоторым отвращением заметил секретаря принц Валериан. «Ни шагу без няньки, да?» Сандра заинтересованно оглядела незнакомого ей мужчину, на которого она не обратила внимания, занятая едой с Валерианом, и вопросительно поглядела на принца, совершенно не по этикету, но как-то очень выразительно. Мы все сразу поняли, чего она хочет. «Ваше высочество, позвольте представиться», — быстро поклонился Этьен. Тоже, между прочим, в нарушение этикета, хотя кто знает, может, в Ливое или Ирее такое допускается. «Секретарь принца Ливойского Рейроймуш, всегда к вашим услугам». «Секретарь!» — протянула принцесса, моментально теряя интерес. Оно и неудивительно, ей он точно не ровня, даже для дружеской беседы. «Приятно познакомиться, Ри». Я вдруг поняла, что она понятия не имеет, кто такой Ри, как нужно отвечать людям ниже себя по титулу, и даже руку для поцелуя не подумала протянуть. Слава Создателю, мы не на приеме, не во дворце. Все правила приличия уже нарушены, одним больше, одним меньше. Но ведь мы могли выдать себя так легко.